Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, я бы хотел продолжить разговор о зле, скрывающемся где-то в глубине человека. Почему? Ну, потому что что-то происходит вокруг, что пугает меня и беспокоит. Да-да, лично меня. Не знаю, насколько это пугает вас, дорогие радиослушатели. А я, лично я, не далее, чем вчера, зашел в один наш крупный супермаркет и хотел купить колбасы. Ну, по неосторожности. Я у милой тетушки-продавщицы, которая в это время выкладывала из тележки какую-то колбасу на прилавок, спросил, а нет ли у вас сыровяленой колбасы? Ну, казалось бы, вполне невинный вопрос. Однако тетушка-продавщица, призадумавшись и выронив из рук колбасу, которую раскладывала, вдруг закричала на меня. Кричала она примерно следующее. Она кричала: «Так это же в основном-то импортная колбаса. А вон, вы разве не знаете, итальянцы уже наших детей давят. Их всех надо давить, а не колбасу у них покупать. Давить всем миром!» Кричала мне тетушка. А еще она добавила, что ничего, я и без сыровяленой колбасы перебьюсь, куплю себе вареной. Нашей, докторской. Ну, я, честно говоря, имел в виду всего-то навсего белорусскую колбасу, но, правда, далекую импортную я, пожалуй, не потяну. Но напугала меня дама чрезвычайно, поскольку подумалось мне, что демонстрирует она что-то, что вообще в нас накапливается. Из года в год накапливается, накапливается. И периодически выплескивается по самым невинным, вроде бы, и случайным поводам. Тут кто-то в другом супермаркете кого-то тележкой толкнул, как я говорил в предыдущей передаче. То вот какой-то не той колбасы спросил. Похоже, что события на Украине в двух родственных народах будет какое-то похожее и одинаковое зло. В свое время Карл Юнг назвал это, казалось бы, внезапно появляющееся из добрых людей зло архетипом тени. И пытался как-то проанализировать закономерности его существования. Поэтому и передачу я посвятил этому архетипу, этому психологическому образованию, которое все время пытается вырваться из нас. И хотел бы спросить вас, дорогие радиослушатели, что это такое с нами происходит? Мы же вроде бы гордимся тем, что мы добрые люди. Многие гордятся тем, что мы христиане. А вот как-то в нашей самой христианской в мире стране как-то вдруг радостно простые люди, приятные с виду, вдруг предлагают всех давить. Не первый раз. И не последний. Почему это происходит? Может быть, этот приятный, милый внешний вид был всего-навсего видимостью, а вот подлинное оказывается именно таким? Откуда вообще это все берется. И что делать, чтобы оно... Вот это, надо всех давить, опять не понаделало бед в нашей стране. 495-956-1514. Постоянный телефон наших прямых эфиров. Ну, а песни о тени, ну что ж, конечно, от самых главных врагов, американцев, как раз там замечательный, как мне кажется, певец и композитор Джо Генри образовал фирму «Анти» и объявил фирму звукозаписи, и объявил, что целью этой фирмы как раз и будет вытащить наружу ту самую тень, ту самую скрывающуюся в человеческих душах разочарование жизнью и почему-то привязанную к ней агрессию. Сложно говорить на эту тему, и приходится все равно, кто воюет на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, самопровозглашенных республик. Я недавно говорил на эту тему с одним человеком, живущим в Украине, и он сказал мне, ну как кто, 60% шахтеры, которые в последние десятилетия обозримые жили в невероятной нищете. Ну, если не в нищете, то в бедности, по крайней мере. Это уволенные из со срочной службы бывшие служащие МВД и ФСБ Украины. Как бы это обиженные люди. А кто стоял на Майдане? Кто такие националисты, например? Ну, это тоже люди с неудовлетворенным самолюбием. На Западной Украине тоже все было как-то не очень богато. И вдруг кто-то умный и богатый подсовывает им идею национализма и идею агрессии. Самые простые из известных человечеству способов удовлетворить свое самолюбие. Стоит только зажечь этот костер. А то, что происходит дальше, вы прекрасно знаете и без меня. Потому что, взяв в руки оружие, мужчины эти моментально ощущают свою значимость и начинают вечную войну без всякого смысла. Или, точнее говоря, со смыслом. Только с одним смыслом. Смысл этот заключается в удовлетворении собственного самолюбия, в ощущении собственной значимости. Кто-то, конечно, получит выгоду от этой войны, кто-то всегда получает выгоду от революции самых разных, оранжевых, красных, зеленых, синих, любых. Но только не тот, кто воевал, или кто был на баррикадах, или кто шел в атаку на зимний. Выгоду всегда получают другие. А смысла, кроме вот этой самой, вот этого самого удовлетворения самолюбия, которое, в общем, пряталось за маской добрых людей, смысла у войны вообще не может быть никакого. Она на самом деле выгодна только поставщикам оружия, которые страшно далеки от воюющих сторон. В действительности скоро, в воскресенье, мы будем справлять столетие Первой мировой войны. А началась она, как вы, наверное, все знаете, из-за убийства Гаврилой Принципом, сербским террористом, эрцгерцога Франца Фердинанда. Сейчас часто забывают, что Гаврила Принцип, между прочим, совершил это убийство и совершала сербская организация террористические акты, собственно, с одной единственной целью. С целью объединения братских славянских народов в единое государство. Так что отчасти идея эта была заложена и в начале Первой мировой. Да только вот никто почему-то задумываться об этом не хочет. Впрочем, вот что сказал об архетипе тени наш радиослушатель Кирилл. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и уважаемые радиослушатели. На мой взгляд, тень — это то, что человек еще не познал и не осознал в себе. И именно здесь зарождается аспект неуправляемости тени. Стоит также отметить, что все негативные аспекты взаимодействия с окружающими людьми, такие как ссоры, скрытые обиды, я уже не говорю о манипуляциях и вторжениях в личность человека, всегда проходят на уровне тени. Чем меньше ты знаешь себя и свои границы, тем менее ты защищен от ментальных злоумышленников. А на мой взгляд, есть два пути при осуществлении тени. Это путь познания и путь игры. Стоит отметить, что проработка тени является долгим и необыкновенно тяжелым трудом. Первый путь – это развертывание мира и собственной индивидуальности в самостоятельном критическом мышлении, познание мира и себя в их многоаспектности. Второй путь – это путь магического театра Гессе, проигрывание и проживание тени, ее примирение с самим человеком. В заключение хочу добавить, что, на мой взгляд, вопрос стоит вовсе не в том, как выйти из тени, а как помириться с бесом и чем его занять. С уважением, Кирилл из Москвы. Так и хочется сказать, что вот в Украине, в России, кажется, похоже, нашли, чем занять беса. Хотя, конечно, Кирилл не совсем об этом. А вот познание тени, Кирилл, на мой взгляд, вовсе не такой тяжелый путь. Или, точнее говоря, он тяжел просто по одной простой причине. Приходится каждый раз наступать или заглушать голос того, что мы зовем своим собственным самолюбием. Потому что это оно, самолюбие в чистом виде, не дает познать или как-то аккумулировать, как вы говорите, собственную тень. Здравствуйте, Вячеслав. Город Киров есть у нас на проводе? Здравствуйте. Мне кажется, проблема значительно проще. В самой христианской религии ответ на ваш вопрос, откуда берется злоба. Христу приписывают слова: «И брат пойдет на брата, и сын на отца, если один из них будет служить Богу, а другой – сатане». Mm-hmm. Сатана в переводе с древнесинийского – это сеющий луж умышленно. Так вот, в чьей позиции больше лжи, а в чьей больше правды, вот сейчас на Украине решается, даже на примере этого Боинга сбитого. Хотя там можно было и без всяких расследований понять, что именно украинские диспетчеры, подчиненные Коломойскому, вывели самолет на Буки, которые перед этим были поставлены. Вы понимаете, какая штука? Вот есть у меня тайна, это у меня. Лично у меня есть тайное подозрение, что мы, мы с вами по возрасту, скорее всего, правду об этой катастрофе, судя по всему, так никогда и не узнаем. Да и вообще, вот это самое слово «правда», особенно когда дело касается политики, становится в высшей степени сложным. Вся проблема с этим злосчастным выстрелом, на мой взгляд, является вот ведь какой. Или этот самолет действительно перепутали с самолетом нашего президента. И что, с моей точки зрения, тоже весьма сомнительная версия. Весьма и весьма. Либо кто-то из мальчиков решил поиграть в войнушку и выстрелил из этого самого, простите, что-то я уже забыл, как называется это, там, из бука, вот подсказывает мне режиссер, выстрелил из бука, ну, как бы, чтобы проверить, а как она стреляет? А попадет она в самолет? Как бы, и вот этот второй вариант, кто бы на эту кнопку не нажал, на самом деле, по какую сторону баррикад этот выстрел бы не произошел? А этот вариант самый страшный. Самый страшный, потому что это как раз тот самый вариант разгулявшейся тени. Что-то вроде опьянения войной. Ведь правда, вот многие говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не только и на языке, мы же знаем, и в руках, и в кулаках. Как бы, что такое опьянение войной? Что такое выпрыгивание тени? На самом деле, это ощущение своей силы. Еще недавно, в спокойной домашней социальной жизни, она казалась бессилием. Ты никак не мог себя выразить. А тут у тебя бук с ракетами. Неважно, откуда он взялся сейчас. Я же психолог, не политик, и уж тем более не криминалист. Где уж в программе «Серебряные нити» судить, кто стрелял? Я ведь совершенно не про это. Я про то, что осмысленных версий нет. Ну, нет. Выгодно это украинцам? Да боже упаси. Русским? Да господи боже мой. А этим самым ополченцам? Да, конечно, нет. Невыгодно, если подумать. Если включить разум. А вот если ты в опьянении войной и понимаешь, что всех надо давить. Хотя эти все еще вчера, как в Первую мировую, как в гражданскую, были твоими соседями, родственниками. И тебе так начинает хотеться надавить на кнопочку Бука. Если ты способов как-то удовлетворить свое самолюбие других не знаешь. Добрый вечер, Владимир Александрович. Алло. Петрозаводска нет у нас на проводе больше. А Елена из Москвы. Слушаю, да? Да. Ой, я рада вас слышать, потому что у меня нет телевизора, я на даче живу. Вот, и всегда с огромным удовольствием слушаю ваши передачи. Спасибо. И ваша тема меня очень-очень тревожит. Я, слава богу, верующий человек, и вот здесь... Слушая ваши передачи, у меня постоянно мысли. Мы говорим о Боге и забываем о другой стороне, о сатане. И я мучаюсь то же самое. Почему столько много злобы, неприятия, агрессии? И я, читая какие-то книги, все пытаются нас использовать. И я прочитала такую вещь. Что такое смирение? Это не излучение зла. И что такое любовь? Это излучение добра. Оказалось, все так просто. Просто люди не хотят работать душевно-духовно. Вот я заработал копейку, все видят, так, да, это деньги. А вот эта вот духовно-душевная работа, она вроде бы как и ничего из себя не представляет. Я права? Не знаю. Я не знаю, поскольку как же я могу сказать, правы вы или нет в отношении Бога. Вот в отношении сатаны я всегда считал, что он скрывается в душе обычного человека. И зло это всего-навсего, если опираться на ваши слова, отсутствие излучений добра. А для того, чтобы в мире творилось много зла, писал блаженный Августин, цитата недословная, обычно бывает достаточно, чтобы добрые люди не излучали добро. Ну, просто не замечали того, что происходит вокруг, а спокойно занимались своими делами. Что-то похожее сейчас и происходит. И вот в результате того, что добрые люди не хотят делать душевно-духовную работу или вообще задумываться о том, что творится, а все время ищут виноватых от американцев, само собой разумеется, до сатаны. Более того, порой отождествляя одно и другое и забывая, что, в общем, ну, как итальянцы в монологе моей дамы из супермаркета, очень разные люди. И как бы, что разговор-то мы ведем о людях, таких же, как мы, особенно для каждого христианина. И гибнут на Украине, в малазийском лайнере, такие же люди, как мы. И та самая душевно-духовная работа, о которой вы сейчас говорили, Елена, она сводится к одной удивительно простой на самом деле вещи. К тому, чтобы поставить себя на место этих людей, воюющих в Украине с обоих сторон, летевших в лайнере их семей, почувствовать, что чувствуют они. Мы почему-то по-прежнему умеем чувствовать только себя. Ну, в смысле, моя хата с краю, у нас нет войны. Ну и хорошо. И, конечно, никаких оранжевых революций у нас быть не может. На самом деле, удивительная есть вещь. Вот если человек сочувствию не учится, то шанс оранжевой революции стремительно растет. По той простой причине, что вот эта самая тень начинает все глубже и глубже зарываться в глубину души, и там образуется злобное напряжение, которое в сущности своей и есть тот самый сатана. И только повод дай. Ну вот, например, про сыровяленую колбасу спроси. Наверное, слишком дорогую для этой дамы, даже если она белорусская. И тут она тебе все выдаст. Мы этого не замечаем. Но так как мы не хотим обсуждать зло внутри нас самих, в нашей истории не хотим ставить себя на место других людей. Где-то внутри растет напряженность тени. Ну что ж, еще одна музыкальная пауза. We used to know a kind of weary blues, some broken tune from long ago, some of us still like to use. It hangs up high in the rafters like smoke, it has no form. Keep it all hid like laughter. Sing out death, death to the storm. Death to the storm, death to the storm, death to the storm, death to the storm. We keep it all hid like laughter and sing out death, death to the storm. In my hand, but it bent the rod to breaking, and still I'm a hungry, hungry man. The trouble is so underrated. I've been battered, rusted, horn, calling on the great ill-fated who bring death, death to the storm. На самом деле, все вовсе не так сложно. Только самое главное, ну, хотя бы на время отодвинуть что-то, что мы сегодня почему-то называем национальной гордостью. Можно я попробую прочесть одну цитату из Джеймса Холлиса, уважаемого мной юнгианского психоаналитика? Цитирую. «Когда мы с семьей жили в Швейцарии, мне захотелось, чтобы мои дети своими глазами увидели концлагеря. И поэтому мы совершили своеобразное паломничество в Дахау и в Германии, и Маутхаузен в Австрии. С тех самых пор ни у кого из моих детей не возникало желания шутить на этнические темы или давать волю поведению, которое дискриминирует хоть какого-то другого человека. Обоим моим детям стало ясно, что пункт прибытия поезда у национализма только один. Вот в таких вот жутких местах. Мы вместе ногами сосчитали ступеньки, вырубленные в каменоломне Маутхаузена, по которой заключенных заставляли бегать, таща на себе 20 кило камней. Мы вместе заглянули за край утеса парашютистов, названного так, потому что тела узников сбрасывали оттуда вниз на дно карьера. Мы спрашивали друг друга, как такие места вообще могут существовать в просвещенном 20 веке. Но на такие вопросы не сможет дать ответа ни один геополитический, экономический или культурный анализ. Нечто темное таится в наших жизнях внутри каждого из нас. В конце концов, я сделал для себя вывод, что подобные трудные вопросы так и останутся без ответов до тех пор, пока не наберется достаточное количество тех, кто сможет признать: да, подобные ужасы совершались моими соотечественниками или моими единоверцами, или такими же, как и я, обычными людьми. И на мне, хотя я и не был здесь лично, тоже лежит ответственность за все это, по крайней мере, ответственность за то, чтобы всего этого не случилось вновь. Только так может начаться подлинное исцеление. Мы стояли на краю каменоломни около концлагеря Маутхаузен, а прямо за колючей проволокой виднелись поля картофеля и свеклы, и мы то и дело посматривали на краснощеких фермеров, занятых своим вечным трудом. Порой даже не верилось, что все это произошло здесь, посреди этих огородов, в этих краях. Что рассказывали им их родители, и что они сказали своим детям? То, какой ужасающий запах стоял над карьером от разлагающихся тел, или о том, что ожидало человеческий груз, который выгружался на железнодорожной станции в поселке. Этого нельзя забывать. Забыть значит переместить подобные звериные энергии, эти ужасающие психические способности во внутреннюю преисподнюю души и гарантировать тем самым их рецидив в следующем поколении. Конец цитаты. Не знаю, насколько отчетливо я прочел, но, в общем, я очень хорошо знаю, что все это значит. Мы с вами не построили музеев из сталинских лагерей, не совершаем туда паломничество и по-прежнему считаем, что в нашей истории этого как будто не было. Это преувеличено. Это неправда. Мы почему-то считаем, что это патриотично, и тем самым обрекаем себя на агрессию в следующих поколениях. Просто потому, что наши дети не знают, что такое вина за бессмысленно и беспощадно пролитую кровь миллионов людей. Просто не знают, поскольку их отцы, деды и прадеды старательно вычеркивают из истории неприглядные места. А вот для того, чтобы эту самую агрессию в внутреннюю агрессию преодолеть, для того, чтобы преодолеть ту самую ненависть, которая как будто нарастает, набрекает и прячется вокруг. Необходимо сделать то, о чем говорит Холлес. Признать, подобные ужасы совершались моими соотечественниками. И духовная слепота была причиной этого. Я должен обрести новое духовное видение во имя того, чтобы этого никогда больше не повторялось в моей истории. А если мы этого не делаем, если нет способов искренне признать свои собственные исторические и наследственные ошибки, мы строим тайный склеп в своей душе, а стенками этого склепа является ложь. Прилизанная ложь о себе, которая разрушается очень часто, особенно у мужчин, тем самым стаканом водки. И для того, чтобы продолжать хранить эту ложь, нужно строить вокруг себя жесткую каменную стену, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не заметил, что ты лжешь. Кто-нибудь со стороны, из внешнего мира. Ведь там же одни сплошные враги. Собственно говоря, я же знаю, что говорю, как всегда, ужасно обидные слова. Но дело в том, что понимание своей истории, своей семейной истории, истории своего народа, это и есть способы понимания себя и тех самых теней, которые в тебе скрываются. А если этого понимания не происходит, то вместо него постепенно накапливается ненависть, которая рано или поздно начинает выплескиваться на свой собственный народ по той простой причине, что и там, внутри этого самого нашего народа, не могут все думать одинаково. Кто-то все время напоминает тебе про какую-то твою боль, твои ошибки. И чем больше ты закрываешься, тем больше тебе хочется обрести какую-то волшебную палочку, которая одним ударом снимет всю твою униженность и даст тебе возможность почувствовать себя выше других. Вот это и есть тень. Может быть, самая страшная тайна человеческого существа. Для того, чтобы, ну, хоть как-то справиться с этим болезненным самолюбием, нужно научиться говорить о себе и своей истории честно. Не нужно бояться чувства вины.